Глава четвертая. Счастье, однако, не оставило Демидовых. Дело приняло неожиданный поворот. Весной 1718 года фискалы, помышляя окончательно разорить заводчика, подали на него челобитную прямо царю Петру Алексеевичу, в которой без зазрения совести корили Никиту Демидова в присвоении Невьянского завода, в нерадивом хозяйствовании и возводили на него обвинение в том, что Демидов ставит железо в казну по неслыханно высоким ценам. Царской канцелярии ведал генерал-лейтенант, а по гвардии подполковник князь Василий Долгорукий, человек вдумчивый, осторожный и характером мягкий. Получив от фискала жалобу на Никиту Демидова, генерал долго думал, как приступить к делу. Ему было известно, что Демидовы в немалом почете у царя. Князь решил быстро, доложил царю, недавно прибывшему из иноземщины, челобитную фискала. Петр Алексеевич был в благожелательном настроении. На обширном столе перед ним лежали корабельные чертежи. Царь, похудевший, в очках, которые он стал носить недавно, разглядывал их и довольно попыхивал дымком из голландской трубки. В эти минутки подумывал царь о стройке фрегатов. Нужны были дерево, пенька, смола, железо, и государь разглядывал чертежи и прикидывал, откуда все это раздобыть. Долгорукий тихонько приоткрыл дверь, просунул свое грузное тело и прошел к столу. Государь поднял круглые смеющиеся глаза на князя, шевельнул усами. — Ну, что скажешь? — Видел? Петр Алексеевич мундштуком трубки повел по чертежам, но не весной заложим на Неве. — Знатно! Отпиши Демидовичу, что железо и якоря потребны. Царь пристально поглядел на простое русское лицо князя, на его широкий нос, Долгорукий поклонился. — Ваша царская милость! — Точно угадали. — Я пришел, государь, щелобитный на Демидова. — Фискал доносит, государь! — А ну, князь, прочти! Царь сел на стул, отвалился, закинул ногу на ногу и задымил трубкой. Долгорукий неторопливо вразумительно читал, а государь покачивал головой. Так, так. В царской горнице были широкие окна, солнечный свет с золотыми брусьями падал на пол, за окном раскачивались зеленые ветки кустов, щебетали птицы, по-весеннему было хорошо и свежо. Рядом за стеной раздавались женские голоса, царь прислушался, узнал голос жены, заботливо подумал: последние дни дохаживает, а все хлопочет. Катюша. Долгорукий прочитал челобитную, наклонив голову в пышном белом парике. Волнистые локоны упали на малиновый кафтан. Князь ждал царского решения. — Ну как? — спросил царь. — Мыслю я, государь, потребно против всего допросить Демидова. — Верно, — согласился Петр Алексеевич. — Демидыч мне друг сердешный, но дружба дружбой, а служба службой. Допросить надо. И у другов бывает заварушество, но то помни, князь Василий Владимирович, что в челобитной фискала много напраслины. Заводы Демидову переданы мною навечно, а купил он их. Мужик он крепкий, хозяйственный. У него, князь, сердце железное, а руки золотые. — То верно, ваше величество, — согласился Долгорукий. — Хорошо бы, государь, тебе иметь сотню таких слуг, как Никита. Царь прищурил глаза, повеселел. — Хорошо бы и 5 и 6 таких, как Демидович, и тем был бы я доволен. Горное дело знатно пошло бы в гору. Ты, князь, запроси адмиралтейство, поскольку берут другие подрядчики за железо. Тогда и рассудим. Правдиво государь разрешил. Князь учтиво раскланялся и неслышным шагом вышел из царской горницы. Государь встал, подошел к окну и распахнул его. С моря дул легкий ветер, раскачивал деревья, а по двору, взявшись за руки, в перевалку, как у театра, схаживали двое годовалых ребят. Царь засмотрелся на крошек и счастливо подумал: «Эх, если Катеринка родит сына, ну и пир задам!» «Держись!» Яркое солнце пригревало землю и людей, оттого было бодро и весело. Князь Василий Владимирович Долгорукий не мешкал, вызвал Никиту в Санкт-Петербург. Демидов разом воспрянул духом, заторопился в дорогу, кто знает, может, Господь доведет увидеть самого Петра Алексеевича, в разыскной канцелярии присмирели, выжидая, что будет. Вешняя дорога утонула в грязи, буйные паводки посрывали мосты через многие реки, снесли вниз по течению, путникам подолгу приходилось задерживаться у переправ. В ожидании Демидов нетерпеливо ходил по берегу, подхлестывала мысль: «Скорей, скорей в Санкт-Петербург!» Колеса по ступицу уходили в грязь, притомлялись кони, ночи стояли дождливые, небо плотно заволокло тучами, темень, но Демидов, забыв хворости, разом отошли они, подгонял себя вперед и днем, и ночью. Май был на исходе, когда Демидов въехал в Санкт-Петербург. Все занимало его, прошло несколько годков, и многое изменилось. Через Фонтанку реку построили добротный тесовый мост. На Невской перспективе среди мазанок появились каменные палаты, рылись канавы, осушались топкие болота, вдали в тусклом свете хмурого дня показались широкие ворота Адмиралтейства, а над ними деревянный шпиц. По улицам нового города катилось много экипажей. Небо было хмурое, однако жизнь везде била ключом. Остановился Демидов в своих хоромах. Приказчик заждался хозяев и немало был обрадован приезду Демидова. Никита словно помолодел, бойко расхаживал по горницам и расспрашивал о делах. А положение было невеселое. Амбары хозяйские опустели, железо давно разошлось, из-за притеснений и придирок разыскной канцелярии сын Акинфий прекратил доставку железа в Санкт-Петербург. Весна в тот год выпала многоводная, часовая поразметала да разбила каменную грудь бойцов немало стругов, груженных железом. Кругом одни убытки. Но не унывал сейчас Никита Демидов. Позвали его в Санкт-Петербург, значит, у царя дело есть. В один из дней Никита Демидов предстал перед князем Долгоруким. Князь ранее не встречал Демидова, но, будучи много наслышан о нем, внимательно рассматривал тулика. Заводчик был бодр, глядел весело. «Орел!» — определил князь Демидова. Он запросто по-дружески встретил его. «На тебя, Демидыч, поступил навет, но я твердо верю, что все это отпадет, и мы будем друзьями». Никита почувствовал подъем сил, он с надеждой взглянул на князя. «Дай-то Бог, дай-то Бог! Расказните, а выслушайте, извелся я от сутяжничества. Заводы, яко малое детище, требуют ухода и хозяйского глаза, а на заводы меня не пущают, ваше сиятельство, верьте, оттого жизнь не мила». Долгорукий пожал Демидову руку. «Вот зато государь и любит тебя, что делу предан. А теперь расскажи всю правду, без утайки. И таить-то нечего. Трудно работать, князь, не всегда удача. Хлопот немало и с народом, и с делом. Даны мне заводы и крестьяне, кое робят по 8 недель в году, и за ту ихнюю работу вношу в казну подати. Народ неспокойный, бывает, покинут работу, разбредутся, вот и все тут. С поставлю я, ваше сиятельство, воинские припасы против других дешевле, обхожусь малым прибытком. Самых дадите, глядим за заводами. В том и есть прибыток. Жить можно в доброе время, а как в домнах, аль в молотах, случись не полосовой об камень, шваркнет, да на дно, один разор тогда. Да будет, ваше сиятельство, вам известно, что деньги от казны за поставленное железо задерживают 2, а то 3 года. Вот оно как. Князь, внимательно слушая Демидова, прошелся по двусветному обширному залу, шаги его гулко звучали по паркету, Никита оглядел крытый штофом зал и подумал. Быстро город отстроили, были землянки да избы, а теперь палаты добрые. Князь прервал думку Демидова. — Сказывают, что ты пошлины не платишь. — Верно, — отрубил Никита. — За поставляемые металлы в казну не плачу пошлин. По что я платить должен? — По что другие заводчики, иноземцы Миллеры да Нарышкины, не платят? — А я должен? Государь жаловал меня заводами, а потом в грамоте не указано, что должен я за казенное железо пошлину нести. Долгорукий в раздумье покачал головой. — Пожалуй, тут и есть резон. В зал вошел слуга, высокий статный старик с седыми бакенбардами, камзол на слуге синего сукна, башмаки с пряжками, на ногах белые чулки. Слуга поклонился, на иноземном языке что-то сказал князю. Долгорукий кивнул головой и, обратясь к Демидову, сердечно попросил. — Княгиня приглашает к столу.